Глава 9. И служившие демону, творившие злодеяния, и отводившие взгляд от непотребства, и не умевшие защитить потомство, и зрячие, чующие кровь, и те, кому чужие страдания дают постыдные чувства, повинны смерти, дабы очиститься племени. И был защитник с духом первого изгоя тверд сердцем, и творил он свое правосудие. И не было силы, чтобы остановить очищение. Глядел он на орды обреченных и чувствовал себя в праве своем, пока не увидел взгляд отрока. Не знал отрок сей милости мира, и был в толпе, творившей непотребство, и не ведал, что это неправильно, и не было у него родителей, ибо погибли они, защищая второго ребенка, отданного на заклание. Сие было защитнику неведомо, но дух Ареса, пребывающий в нем, просветлил его взор, и смог защитник сердцем распознать, как соблазн завлек его в смертельную ловушку. Соблазн мнимой справедливости через расправу. И был первый соблазн преодолен. Книга «Ветра и крови», ветхие главы. Таис назвала существо, которое паразитировало на людях, умным словом «эгрегор». Однако мне не хочется его использовать, в нем слышится что-то героическое. Слишком благородное звучание для этой твари. Но когда знаешь врага достаточно хорошо, против него гораздо легче создавать эффективное оружие. В этот раз Гайя синтезировала для нас новые автономные защитные комбинезоны, построенные на иных принципах, чем те, на которых живет она сама. Иными словами, сбои на территории города им не грозили. Комбинезоны полностью закрывали тело, включая голову, лицо и органы дыхания. При этом воздух поступал внутрь через специальную фильтрующую мембрану. Внешняя поверхность была, по сути, одним сплошным экраном, выводившим динамическую картинку, создавая почти идеальный камуфляж. Если стоять на месте или двигаться медленно, бойца в таком комбезе со стороны заметить невозможно, я проверял. Только если двигаться быстро, то становится заметен расплывчатый силуэт, плывущий в воздухе. Операция готовилась еще более тщательно, чем когда-либо во время нашего долгого путешествия из прошлого. Используя беспилотник на большой высоте и съемку в различных диапазонах, мы смогли создать подробный трехмерный план города. Имея данные с головы погибшего толстяка, мы даже смогли идентифицировать функциональное назначение большинства помещений. Но, к сожалению, определить цель с абсолютной достоверностью не получилось. Таким образом, у нас было несколько помещений кандидатов, которые предстояло проверить. Но изюминкой всего плана было, конечно, то, что удалось создать Гайи для борьбы со считывателями. На мой взгляд, это нечто максимально приближенное к определению «абсолютное оружие». Она говорит, что подглядела эту идею, когда изучала архитектуру запрограммированной эволюции живых существ. И в этом ей здорово помог запас древней ДНК, который я додумался сделать, двигаясь сквозь время. Это оружие представляло собой некую информационную структуру, состоящую из множества юнитов. В неактивном состоянии их было невозможно вычленить. Атомы юнитов никак не отличались от атомов окружающей материи. Но достаточно им было оказаться вне уникальной сигнатуры земного гравитационного поля, и оружие активировалось. В боевом положении оно на фундаментальном уровне меняло свойства самоорганизации материи, делая невозможным существование любых других сложных информационных структур. Разумеется, чтобы доставить юниты к считывателям, они должны оказаться в телах и разумах, точнее, элементах базы единого разума жителей города. Вот это и было главной задачей нашей вылазки. Идти снова решили ночью. Обитатель города, конечно, сделал выводы из предыдущего нападения и подготовился как мог. Вот только все равно при отсутствии у противника действительного опыта организации дозорной службы в реальных боевых условиях, по всем прикидкам, ночью было больше шансов на успех. В этот раз передоверять командование я не стал, даже формально. Очень уж необычным было задание. И при этих вводных наши СКМ-особенности перевешивали боевой опыт Максима. Чтобы сэкономить силы, мы также обошлись без длительных марш-бросков. Я просто перенес ребят подвое с помощью своего пространственного тюрвинга. Сначала в радиус прямой видимости городских стен, а потом и за стену. Гайя уверяла, что достаточно изучила возможности единственного обитателя города, чтобы понимать, работу тюрвинга он засечь не сможет, пока мы соблюдаем осторожность и носим подготовленные ей костюмы. Самым неприятным моментом в ночном городе были не спящие стражники. Но мы о них знали благодаря дрону. Они вели себя совершенно не по-человечески. Часами стояли на одном месте, пристально вглядываясь в темные улицы, а потом вдруг, не сговариваясь, начинали перемещаться, меняя позиции, на первый взгляд, совершенно хаотично. Но это не был настоящий хаос. Понаблюдав за записями в режиме, я смог вычислить алгоритм, по которому они перемещались, и зафиксировать его, чтобы впоследствии предсказывать такие внезапные перемещения. Вблизи неподвижные стражи выглядели жутковато. Пустые глаза и полная неподвижность. Гая еще во время анализа записей предположила, что на время вахты обитатель города берет стражников под свой непосредственный контроль. Потому что стоять настолько неподвижно в автономном режиме совершенно невозможно. Мы двигались очень медленно, очень внимательно глядя себе под ноги. Первым шел Кай. Благодаря особому зрению перед ним не стояла угроза случайно на что-то напороться. Настоящие приборы ночного видения мы с собой взять не могли. Они могли демаскировать нашу защиту. Нужный нам подвал охранялся более тщательно, чем другие помещения. 8 стражников на входе, буквально в метре один от другого. Проскользнуть, наверное, можно, если сохранять ледяное спокойствие. Впрочем, в режиме это было не так уж сложно. Главное, чтобы тяжелые не сплоховали. Сразу за стражниками начинались уже привычные ловушки. Примитивные сигналки-шумелки, но было и кое-что новое. Кай вовремя заметил свисающие с потолка провода, толщиной с волос, которые замыкали цепь на металлической плите на полу. Однако и здесь обитатель города допустил ошибку. Эта ловушка была рассчитана на внезапность. Между нитями вполне можно было пройти. Если бы это существо догадалось, что с помощью этой технологии можно блокировать вход куда эффективнее, нам бы пришлось туго уже на этом этапе. А так мы, спустившись на 3 уровня под землю, благополучно добрались до нужного подвала. Тут было совершенно темно. По крайней мере, для большей части нашей команды. А еще тут неприятно пахло. Экскрементами, немытыми женскими телами и кровью. Я вдруг уперся Каю в спину. Напарник встал в проходе, тяжело дыша. «Гриш», — прошептал он, — «тебе бы очень не понравилось то, что я сейчас вижу». «Что там?» — едва слышно спросил я. «Стражников нет? Нас не услышат?» «Нас не услышат, Гриша», — ответил Кай. «Но теперь я знаю, как они размножаются. Я бы очень хотел отдать обратно это знание». Я чувствовал, как напряглась его спина. Такое бывало, когда он готовился к атаке или сильно нервничал. «Спокойно», — выдохнул я. «Что бы там ни было, спокойно». «Ладно», — кивнул Кай. «Кажется, я вижу проход». Не говоря напарнику, я снова вошел в режим. Если хорошенько напрячь уши, благодаря вычислительной мощности можно довольно точно воссоздать интерьер помещения по отраженному звуку. Поэтому, чтобы создать этот звук, я снова спросил напарника. «Долго идти-то?» Кай снова остановился. Я почувствовал, как он повернулся ко мне. «Долго», — ответил он шепотом. «100 метров. Гриша, я могу не сдержаться. Тут все надо придать огню». «Держись, напарник», — твердо ответил я, уже создавая картинку на основе отраженного звука. В этот момент Макс, шедший сразу за мной, положил мне руку на плечо. «Что там?» — прошептал он еще тише, чем Кай, у самого моего уха. «Все в порядке», — ответил я. «Идем дальше». Я зашагал вперед, а в голове у меня уже начала проявляться черно-белая картинка. В режиме переживать эмоции было значительно легче, но даже так я сочувствовал Каю. Он-то видел то, что передо мной открылось во всех подробностях и мельчайших анатомических деталях. Это был инкубатор. О таком, возможно, мечтали нацистские военные преступники, выдававшие себя за врачей. Обрубки женских тел, без голов и конечностей, были срощены с какими-то хитросплетениями непрерывно пульсирующих трубок. Эти трубки сливались в единую кишку, которая уходила куда-то наверх, сквозь высокий сводчатый потолок. Большинство обрубков было беременно. В режиме я даже мог высчитать возраст плода внутри каждого из них. Я осторожно положил ладонь на плечо Каю, потом наклонился и прошептал ему на ухо. «Чтобы победить врага, можно пройти через все». Это была цитата из срединного цикла книги «Ветра и крови», работу над которым мы начали совсем недавно. Кай не ответил. Вместо этого он двинулся вперед, шагая уверенно и осторожно. До конца перехода через этот финал преисподней я не выходил из режима. После того, как мой мозг создал картинку происходящего вокруг, чтобы ее поддерживать и обновлять, много звука было не нужно. Вполне хватало тихого шороха наших шагов и неприятных звуков биологической природы, сопровождавших работу инкубатора. Потом мне все-таки пришлось вернуться в нормальное состояние. Перекуса с собой не было, а силы были нужны на то, чтобы эвакуировать группу. Наконец мы дошли до лестницы, которая вела на уровень ниже. Спустившись по крутым каменным ступеням, мы оказались там, где и предполагали, разглядывая данные, полученные с дрона. В детской. Это было длинное помещение, разделенное двумя рядами колонн, подпирающих сводчатый потолок. Тут был свет. Несколько рядов тусклых чадящих факелов. Вопреки моим ожиданиям, охраны тут не оказалось. Видимо, обитатель города счел вероятность нашего появления здесь исчезающе малой. Сначала шли ясли. Узкие ряды одинаковых кроваток-колыбелей, выструганных из досок. У каждой что-то вроде приспособления для автоматического кормления, связанного с еще одной системой переплетающихся трубок, очень похожей на ту, которую мы видели в инкубаторе. При мысли о том, что это могла быть одна система, напрямую связанная с женскими телами и их молочными железами, меня замутило. Младенцы тихо посапывали, шевеля во сне ручонками. Стараясь не думать и не чувствовать, я двинулся дальше, вслед за Каем. Для наших целей нам нужны были ребятишки постарше. Ясли вскоре закончились, сменившись чем-то вроде огороженных загонов. Дети внутри оградок спали прямо на полу, в повалку. Несмотря на весь кошмар увиденного, обстоятельства складывались для нас удачно. Теперь нам нужно было всего лишь разложить на полу в нескольких загончиках заранее приготовленное угощение. Дети, в какую бы эпоху они ни родились, должны любить сладкое. Я в этом не сомневался, и Гайя была со мной согласна. Нет, конечно, в угощении не было ничего опасного для самих детей, это не было ядом. Иначе я бы не смог даже планировать такую операцию. Дети останутся в живых, вырастут. Даже смогут оставить потомство, если город для этого просуществует достаточно долго. Но они внесут в генофонд города юниты, созданные Гайей, которые активируются в тот момент, когда поселение считают. И тогда, как мы рассчитывали, проблема считывателей исчезнет навсегда. Человечество останется предоставлено собственной судьбе. Наверное, более великую цель себе и представить сложно. Бойцы уже разошлись по ближайшим загончикам и приготовились раскладывать угощение. Я тоже подошел к ближайшей оградке. И тут произошло непредвиденное. Один из чумазых мальчишек, только что мерно сопевший во сне рядом с такими же детишками, вдруг открыл глаза и уставился прямо мне в глаза. Чтобы не запаниковать, мне пришлось напомнить себе, что комбинезоны по-прежнему работали. Я едва угадывал движения других бойцов. Но тут мальчишка заговорил. «Привет!» — шепотом сказал он. «Ты дух подземелья, да?» Я замер, боясь вдохнуть. Остальные, судя по всему, тоже. «Про тебя рассказывали старшие», — продолжал мальчишка. Он осторожно поднялся на локтях, продолжая глядеть в мою сторону. «Тебя и правда почти не видно. Скажи, а это правда, что ты можешь поговорить с мамой?» Я продолжал стоять неподвижно. «Об этом нам знать не положено. Но старшие ребята говорят перед самой инициацией, что у всех малышей когда-то были мамы». Краем глаза я увидел движение, как будто Кай пытался мне что-то сказать жестом. Но я в тот момент не мог воспринимать никакую информацию. дух, ты ведь еще здесь. Ты передашь маме, что я скажу, хорошо?» Мальчишка смотрел на меня своими огромными, полными надежды глазами, в которых отражался тусклый свет факелов. И в этот момент я сломался. «Кай, выводи группу», — сказал я едва слышно на марсианском и тут же добавил по-русски. «Операция отменяется. Смена плана. Встречаемся у точки рандеву наверху. Может, опоздаю на пару минут, вы продержитесь». Я откинул лицевую маску и шлем. Больше всего я боялся, что в этот момент мальчишка завопит, или от страха, или от восторга, но он повел себя очень правильно. Да, его глаза от удивления еще больше расширились, но он продолжал сидеть тихо. «Ты пойдешь со мной», — сказал я на местном наречии, обращаясь к нему. «Я покажу тебе маму». После этого я наклонился через ограждение и взял ребенка на руки. Когда мы шли через инкубатор, я зачем-то осторожно прикрывал ему глаза ладонями, будто боялся, что в полной темноте он сможет разглядеть окружающий нас ужас.